Глава 9. Многим настоящим произведениям общественная арена не нужна. Их боль проистекает изнутри. Для Элизабет Бишоп общественное – ничто. Ее тюрьма, ее свобода, предмет ее поэзии – повсюду. Колыбельная. Пусть державы ярятся в борьбе неуемной, пусть гибнут без цели, на стене колышется клеткой огромной тень колыбели. Апрель 1997 года. Перевел Сергей Сухарев.